На чем ты станешь ездить за 40 верст? Будет уж болтать-то. Ну, наймите косарей, я оплачу. Они просят 1000 рублей. Где ты ее возьмешь? Не сдавалась теща. Что вы от меня хотите? Подскажи, где выход? Может, корову продать? Спросила теща. Ну и продавайте. Так-так, умно рассудил, заговорила теща, растягивая слова и качая головой. Ну, а на что же мы жить будем? Может, на твою зарплату? И оденемся, обуемся на твои гроши. Надо сказать, что зарабатывал я в первые месяцы что-то около 800 рублей. Такой ехидный вопрос тещи застал меня врасплох, и я сказал первое, что пришло в голову. Наташа тоже будет работать, все-таки она 10-летку окончила. Теща даже вязание отложила, услыхав такое. «Хорош, муженек», — сказала она с презрением. «Не успел еще и пожить с молодой женой, как на работу ее гонишь. А что она заработает? Каких-нибудь 400? Да я на молоке, да на картошке больше возьму вдвое. Нет уж, пусть лучше дома сидит, да мне помогает». «Ну, а врать, да выкручиваться из-за этой торговли молоком не буду», — сказал я в сердцах, вставая из-за стола. «Спасибо, зятек, на добром слове!» Теща тоже встала. «Женя, ты думаешь, что говоришь?» — набросилась на меня Наташа. «Зима подходит, а у меня даже шубы нет. Или ты хочешь, чтобы твоя жена в драном пальто ходила?» Я тоже распалился, водка заиграла во мне. «А ты что же хочешь?» — крикнул я, злясь. «Чтобы я за шубу совесть свою продал?» Наташа вдруг расплакалась, упала мне на грудь и стала просить прощения. Зато теща разгневалась еще пуще. «Ах, вот оно что!» — сказала она, прищуриваясь. «Ну, голубки, милуйтесь, как вам вздумается. Но с нынешнего дня садитесь на свой харч и живите, как хотите. Вы честные, а мы нет. Гусь свинье не товарищ». Она не вышла, а выплыла из кухни, даже не обернувшись. «Пусть, — всхлипывала Наташа, — я все равно тебя люблю. Правильно делаешь, так надо». Потом она вытерла, как маленькая, кулаком слезы и сказала, улыбаясь: «Выхожу и без шубы, наплевать». Это была моя первая победа над тещей и над самой Наташей. Да какое там победа? Теща объявила мне открытую войну. Она со мной не здоровалась, не разговаривала. Если я заставал ее в кухне, она тотчас же уходила. Каждый месяц она высчитывала с меня за молоко и за картошку. А заработки у меня в это время, как назло, были низкие. Заказы шли разнокалиберные, мелочь всякая. 800 рублей было моим пределом. Жить можно, конечно, но не жирно. А Наташи и горюшка мало. Она ничего не просила. Но зато как у нее разгорались глаза, когда мы заходили в универмаг, в отдел платья или обуви. В такие минуты я про себя клял свою слесарную профессию и завидовал хорошо зарабатывающим токарям. Впору хоть переучиваться. Неужели из-за этой вспышки, из-за одного только скандала у вас так надолго разладилось с тещей? Спросил я Силаева. Дело не в скандале. Теща поняла, что они сделали ставку не на ту лошадь. Чесноков-то под боком был, повышение получил и все холостым оставался. Соблазн ходил за тещей по пятам и душу ей бередил. Да и не ей одной, а я был самоуверенный и глупый. Он закурил и задумался, глядя за борт. «Как это у нас все вразнотык получается?» — встряхнулся он и требовательно посмотрел на меня. Вот в ваших газетах и в книгах пишут, что главное —